93 февраль, 8. Личность человека, которой владеет его низшее «я», его самость, совершает поступки и дела, которые во вред не только его сущности, но даже и физическому телу. И пьяницы, и наркоманы, и курильщики, и порочники – все разрушают свое физическое тело. Обуздать своеволие самости нелегко. Люди уходили в леса и пустыни, предавались самоистязаниям, изнуряли себя постами и молитвой и применяли много других суровых методов, чтобы смирить тело, вернее, астрал. Самость хочет самоудовлетворения, богатства, потворства всем своим желаниям, но человек воплощается совсем не для того, чтобы ублажать тело и астрал, а для того, чтобы собирать нужные элементы опыта и знаний для своего высшего «я», для своей бессмертной триады, для своей индивидуальности. И самость является для этой последней главным врагом. Эволюция совершенно не считается ни с интересами личности, ни с ее желаниями, если они мешают накапливанию нужного опыта для высшего «я» человека. Поэтому все огненно устремленные к свету духи так часто проходят на земле через тяжкие страдания. Их личность яро приносится в жертву интересам их индивидуальности. Великие духи понимали, ради чего приходится им принимать на себя тяжелый крест жизни. Высшее «я» живет любовью ко всему сущему и, конечно, любовью к людям. Эта любовь требует служения человечества и полного забвения себя, своей личности и ее интересов. Личность распинается на кресте жизни во имя бессмертной индивидуальности человека, высшей целью которой является служение людям, а двигательной силой – любовь к ним. Именно мудрость понимания смысла индивидуальности, ее задач и интересов заставляет человека сознательно, без жалоб, ожесточения и с радостью встречать трудности, препятствия, огорчения, боли и страдания, зная, что ради слияния со своим высшим «я» необходимо побороть, обуздать и подчинить свое низшее «я» и овладеть им. Разве владыки не знают, через какие страдания приходится порой проходить носителям света? Знают и видят. И если не спешат прекратить эти страдания, значит, через них достигается нечто такое большое, что оно старицею компенсирует новыми достижениями все, что приходится претерпевать. Все распятые, умученные, убиенные и растерзанные служители света прошли через жизнь на земле победителями своего малого «я», прошли во имя любви и служения человечеству. Конечно, высшие силы могли бы остановить этот процесс, но великое служение добровольно, а бессмертие и слияние со своим высшим «я» достигаются только теми, кто добровольно берет крест свой и следует путем, который указал «я», прошедший и познавший весь путь.